Андрей Белый. Тело стихий. В лепестке лазурево лилейном мир чудесен, все чудесно в фейном, вейном, змейном мире песен. Мы повисли, как над пенной бездной ручей, льются мысли блесками летающих лучей.